Нередко по вечерам к нему приходили гости. Чаще других — Юша Самарин и Артемий Раевский. Готовя уроки или читая, я волновался, позовут ли меня как четвертого партнера играть в бридж. Если игра организовывалась, Елена устраивала ужин. Владимир доставал графин с водкой. На закуску подавались маринованные белые грибочки, какие я для Елены собирал летом. Мы опрокидывали чарочки с неизменным удовольствием. Второе. По субботам гости ходили к моей сестре Маше и ко мне. Со смертью бабушки ушел навсегда в прошлое бабушкин галоп. Мы повзрослели, и чинный фокстрот под аккомпанемент граммофона сменил нашу детскую кадриль и сумасшедшую подушку. Раз в неделю я отправлялся с салазками на Зубовский бульвар, дом 15, к нашим не таким уж близким знакомым, Любощинским. Их семейство уцелело в бывшем собственном старинном с колоннами особняке со стороны улицы, загороженном многоэтажным домом, который во времена онны приносил Любощинским немалый доход. Жильцов этого особняка весьма красочно описал Андроников в своей «Загадке НФИ», побывавший там в 30-х годах. Особенно метко и до комизма похоже он дал портрет зятя Любощинских, мужа их старшей дочери, Анатолия Михайловича Фокина, историка по образованию. А в 20-х годах его не было. Он сидел вместе с моими родственниками в рабочем коридоре Бутырской тюрьмы. Являлся я с салазками к Любощинским и робким голосом просил одолжить на вечерок граммофон. Мне никогда не отказывали, а тот граммофон, объемистый ящик, украшенный резьбой и огромных размеров ярко-голубая с цветочками труба, был достаточно тяжел. Я привычно увязывал груз с веревками и волок то по сугробам, то по накатанным дорожкам, через Крымскую площадь, по Остоженке к нам домой. Пластинок у нас было всего две. Одна английская, подаренная нам Соней Уитер, фокстроты с пением, похожим на бленди и крик осла. Называлась она «Аллилуйя». А другая пластинка была старинная. На одной ее стороне «Марш из Фауста», на другой «Марш из Аиды». Танцевали только фокстрот. Каждый кавалер, не поднимая ног, волочил свою даму по залу туда и сюда, одновременно занимая ее разговорами. И мои сестры злым шепотом требовали, чтобы я приглашал их скучающих вдоль стен подруг. Танцевали за полночь, а на следующее утро я грузил граммофон на салазки и доставлял обратно к Любощинским. Несколько раз я возил его на вечеринки и к Ляле Ильинской. Третье. Давно пора начать рассказ о 17-й версте. Близ этой малолюдной платформы Киевской, а тогда именовавшейся Брянской железной дороги, жила выселена из Самаринского Измалкова семья Осаргиных. Михаил Михайлович, или просто дядя Миша. Елизавета Николаевна, или просто тетя Лиза. Двоюродная сестра моей матери и две их дочери, Мария и Тоня. И жила их невестка, моя сестра Лина, с малолетней дочкой Мариночкой, а также их простоватая деревенская девушка, прислуга Поля. В собачьей будке дремал верный дворняга Шумилка. Мои сестры и я постоянно ездили на 17-ю версту, еще когда жил там Георгий Осаргин, мой троюродный брат и зять, муж моей сестры Лины. Но ярче всего мне запомнился тот дом, когда Георгия там уже не было, а к нему ездили на свидание в Бутырскую тюрьму. По воскресеньям мы отправлялись на 17-ю версту большой развеселой компанией. Иногда я ездил один поговорить по душам с мудрым старцем и просто посидеть, послушать, о чем рассказывают другие. Поезда ходили редко, вагоны согревались лишь дыханием пассажиров и промерзали насквозь. Мы выскакивали прямо в снег и шли вперед по путям. Потом сворачивали наискось направо по малоезженной санной дороге, обсаженной соснами, огибающей небольшое сельское кладбище. За деревьями виднелся купол церкви старинного села Лукино, некогда принадлежавшего знаменитому боярскому роду Калычевых. Позднее имение перешло баронам Боде, которые выстроили там дом в псевдорусском стиле, в 20-е и 30-е годы стоявший без крыши, без окон и без дверей, сплошь загаженный. Последняя баронесса Боде, наша знакомая, была сослана в Казахстан. От обсаженной соснами дороги мы сворачивали влево на тропинку, спускались с горы, по лавам перебирались через малую речушку Сетунь и через пару сотен шагов подходили к деревянному, обшитому досками, покрашенному светлой желтовато-зеленой краской дому. Благодаря балясинам террасы издали тот дом напоминал старинные помещичьи с колоннами. Рядом стоял домик поменьше, а сзади, за палисадниками, виднелись еще два или три дома. Таков был поселок, не имевший даже названия, а вокруг него раскинулся сплошной лес, березовый и еловый с грибами, с тетеревами и разными пташками. Зайдя немного поглубже, однажды я там наткнулся на барсучий городок. Но как же все там переменилось за 50 с лишним лет? Прежняя платформа 17-я верста теперь называется Переделкино. Нарядные электрички, истошно гудя, проносятся одна за другою. Бывшее имение Боде Калычевых теперь обнесено высоким каменным забором. Тот вычурный, в псевдорусском стиле дом заново реконструирован, превращен в боярский терем. Это летняя резиденция самого патриарха московского и всея Руси. Прежняя скромная церковь восстановлена под старинную. она действующая, мелодичный, столь редкий в нашей стране колокольный звон призывает верующих, которые приезжают сюда на электричке со всей округи. Былое сельское кладбище теперь разрослось, спустилось к берегу Сетуни. Сюда, на могилу последнего великого поэта России Бориса Пастернака, постоянно приносят цветы. Прежний густой лес разделен на участки. Это нынешний дачный поселок Переделкино. Дачи принадлежат советским писателям, классикам и литературным главнюкам. В 300 шагах от дома, в котором когда-то жили Осоргины, расположен участок Дома творчества Союза писателей. Между березами стоит большой каменный с колоннами в стиле советского «Эмпайр» дом, окруженный несколькими нарядными двухэтажными коттеджами. Там более сотни писателей живут по путевкам, беседуют между собой, смотрят кинофильмы и телевизор, выпивают, играют в шахматы, в карты и в бильярд, гуляют и, между прочим, пишут произведения бездарные и талантливые, а их жены, все больше толстые, также гуляют и также беседуют между собой в холле, в коридорах и по дорожкам и перемывают косточки тем писателям, которые согрешили против 7-й заповеди. Я очень обрадовался, когда увидел сосны по сторонам дороги, идущие вдоль кладбища. За полвека они и толще не стали, только ветви их искривились и погустели. Речка Сетунь велась по-прежнему в Ивнике, а вода в ней помутнела, и пропали рыбки, раньше гулявшие стаями между водорослей ее дна. И дом, где жили Осоргины, уцелел, но я его едва нашел среди нового поселка и едва узнал, так много пристроили к нему со всех сторон клетушек и верандочек. 4. А сколько воспоминаний, темных и печальных, светлых и радостных, и всегда поэтичных, у меня связано с этим домом, с семьей Осоргиных. Дядя Миша Осоргин в 20-е годы был бодрый и подвижный старик, ходил, поскрипывая хромовыми сапожками, расправляя свою длинную белую бороду. Был он когда-то харьковским вице-губернатором, потом губернатором в Гродно, потом губернатором в Туле и вышел в отставку в 1905 году, когда казаки убили нескольких демонстрантов. После революции ежедневно он диктовал кому-либо из близких свои воспоминания. За несколько лет их набралось до 3000 страниц. Сейчас они хранятся в Ленинской библиотеке. Им нет цены. Потомки Осоргиных написали в Ленинскую библиотеку, просили им выслать фотокопию за энное количество долларов, однако получили отказ. Наверное, принцип, как бы чего ни вышло, показался важнее дополнительной валюты. Все Осоргины очень гордились, что в их роду была жившая в XVI веке прославленная русская святая Иулиания Оссоригина. Поэтому одну из своих дочерей дядя Миша назвал Ульяной. Он любил читать нравоучения юношам и девушкам, отводил их куда-нибудь в уголок и расспрашивал о поведении, о сомнениях, о романах и давал мудрые советы, как себя вести, как поступать. И я получал от него много хороших советов, но, к сожалению, не всегда им следовал. Он требовал, чтобы дальние родственники его жены, даже до пятого колена, звали бы его дядя Миша и на «ты». Жили Оссоригины тем, что давали уроки окрестным детям по всем предметам. И, подобно моей сестре Соне, составляли таблицы по той же спасительной санитарной статистике. Кроме того, Оссоригины им посылали за границы денежные переводы два их старших сына, бывшие белые офицеры, и старшая дочь, жена моего крестного отца, дяди Коли, Николая Сергеевича Лопухина. Жена дяди Миши Оссоригина, тетя Лиза, родная сестра философов Сергея и Евгения Николаевича Трубецких, была очень красива и породиста. И желто-белые волосы, тонкие черты лица, статная фигура. Ходила она медленно, говорила медленно, с расстановкой, и казалась необыкновенно важной. Их дочь Ульяна, сокращенно Льяна, была замужем за пожилым Сергеем Дмитриевичем Самариным, ее троюродным дедом и родным дядей Юши Самарина. Жили они на Новинском бульваре, номер 36, номер 20. Сзади погибшего впоследствии от бомбежки знаменитого гагаринского особняка. Они были очень счастливы. За 6 лет супружеской жизни у них народилось 5 детей, мал-мала меньше. Эта их няня прославилась впоследствии как няня Светланы Сталиной. В 1929 году Сергей Дмитриевич умер, и вовремя. Такой чистой души человек, который не пошел служить советской власти, наверное, кончил бы свою жизнь в иных местах. Его могила на Ваганьковском кладбище, как могилы многих и многих, о ком я пишу, теперь стерты с лица земли. 2 младшие дочери Оссоригиных, Мария и Тоня, упорно отвергали ухаживание тех молодых и не очень молодых людей, чье социальное происхождение оказывалось ниже их рода. А среди поклонников разборчивых невест были люди достойные, которые годами ездили на 17-ю версту, но безрезультатно, и в конце концов находили себе других, более покладистых подруг жизни. Так и остались обе сестры до конца жизни незамужними. Мария была художницей, для себя рисовала цветы и силуэты своих близких. В комнате сестер одна стена была сплошь увешана этими силуэтами, в том числе и всех членов нашей семьи. Еще раньше, живя в Измалкове, Мария составила альбом карандашных портретов многих своих близких. Этот альбом своего рода историческая ценность, попал за границу, затем 40 лет спустя вернулся на родину.